Глава 35. Вес. Я стою у огромного окна от пола до потолка в гостиной своей потенциальной квартиры и оглядываю панораму набережной Торонто. В этой квартире определенно лучший вид из всех, что я успел посмотреть за сегодня, но спокойные воды озера Онтарио слишком напоминают мне о Лейк Плесиде. И о Джейми. Хотя кого я обманываю, мне все напоминает о Джейми. Вчера вечером я не смог даже посидеть в баре без того, чтобы не вспомнить тот придорожный бар, у которого мы впервые поцеловались. Утром я шел мимо кондитерской и думал о фиолетовых Skittles, которые он мне покупал. А потом, в одной из квартир, которые я осматривал, минут 10 пялился на футон на полу, вспоминая два наших сдвинутых вместе матраса в комнате общежития. От Джейми Каннинга не сбежать, как бы я ни старался. В этом районе вам не найти более выгодного предложения, щебечет риэлтор. Она подплывает ко мне и, встав рядом, любуется видом. Чтобы апартаменты с двумя спальнями, да еще у самого озера, сдавались так дешево. Я такого еще не встречала. Я отворачиваюсь от окна и рассматриваю большое пустое пространство. И уже представляю, как оно будет выглядеть с мебелью. Кожаный диван и большущий телек в гостиной. Обеденный стол. Высокие табуреты, чтобы завтракать за кухонной стойкой. Я вполне могу представить, как живу в этой квартире. В этом сомнений нет. И надо признать, здесь у меня куда меньше шансов нарушить свое добровольное правило целибата. По сравнению с другими районами, гей-сцена тут не слишком заметна. Рядом с одной из квартир, в которых я побывал, был не один гей-бар, а аж три. Не то чтобы я собираюсь болтаться по барам и оценивать местное мясо. Меня убивает сама идея о том, чтобы быть с кем-то еще, кроме Джейми. Не знаю, станет ли это для вас минусом или плюсом, продолжает риэлтор, но хозяева сказали мне, что планируют продать ее через год или два. Если вы захотите вложиться в недвижимость в городе, то как арендатор, будете в самой выгодной позиции для того, чтобы купить это место. Я хмурюсь. А если они решат продать ее раньше, а я не захочу покупать? Мне придется собрать вещи и переехать? Она качает головой. Вы подпишете договор на один год. До истечения срока аренды это место гарантированно ваше. К черту. Хорошо. Я согласен, объявляю я ей, потому что, знаете что? Я устал заниматься поисками квартиры. Мне просто нужен угол для сна. По барабану где? Все равно моего сердца здесь нет. Мое сердце в Лейк Плесиде. Или, может, уже в Калифорнии. Оно там, где бы ни был сейчас Джейми Каннинг. Я чувствую себя настоящим дерьмом из-за того, что вот так ушел от него. Но я так и не научился прощаться. Что только доказывает, я остался таким же незрелым и глупым, каким был 4 года назад. Тогда я тоже просто вычеркнул его из своей жизни. Видимо, это мой стиль. Я реально невообразимый мудак. Риэлтор, не замечая моей единоличной вечеринки ненависти к себе, сразу же оживляется. Замечательно. К вечеру я подготовлю все документы. 5 минутами позже я выхожу из стеклянных дверей лобби на улицу и вдыхаю теплый июльский воздух. В квартале отсюда есть трамвайная остановка, так что туда я и двигаю. Я хочу просто вернуться в отель и остаток дня ничего не делать, но забравшись в трамвай, отменяю это решение. Хватит киснуть в печали. У нас с Каннингом все позади. Через несколько дней я с головой погружусь в тренировки, и времени на исследование своего нового дома у меня не останется. Я перехватываю обед в маленьком кафе, выходящем на озеро, потом какое-то время брожу по окрестностям, слегка изумленный своим новым районом. Тут так чисто на улицах, а народ такой вежливый. И не сосчитать, сколько раз я услышал «прошу прощения», «извините» и «большое спасибо» за свою двухчасовую прогулку. В конце концов я возвращаюсь в отель, где, по-быстрому приняв душ, перехожу к следующему пункту в списке дел на сегодня. Написать агенту – готово. Найти квартиру – готово. Теперь Звонок папе. Вот уж жду не дождусь. Я набираю наш бостонский номер, потом, заранее страшась его голоса, сажусь на кровать. Но трубку берет моя мама. «Райан, так приятно слышать тебя», — говорит она своим сухим, безэмоциональным голосом. «О да, уверен, она просто в восторге. Привет, мам. Как дела в Бостоне?» «Неплохо. На самом деле я только зашла. Была на собрании исторического общества. Мы обсуждали с городом вопрос восстановления старой библиотеки на Вашингтон-стрит. Интересно. Если бы. Папа дома? Да. Сейчас я позвоню ему по интеркому. Угу. У нас дома на Бекон-Хилл в каждой комнате установлены интеркомы, потому что именно так общаются между собой богатые люди. Разве у них есть время отвлекаться от пересчитывания кучи бабла на то, чтобы отнести в соседнюю комнату телефон? Через минуту меня прохладно приветствует мой отец. Что такое, Райан? И тебе здравствуй, папа. Привет. Просто хотел поговорить с тобой об интервью Sports Illustrated. Он немедленно настораживается. А что с ним? Я не стану давать его, пап. Я делаю паузу. Он молчит, и я торопливо вставляю. Первые сезоны слишком непредсказуемы. Понятно. В его голосе появляется резкость. И это никак не связано с желанием утаить от журнала свои увлечения. Дело не в этом, настаиваю я. Я не хочу, чтобы за мной весь сезон ходил журналист, особенно если этот сезон станет провальным. Я стискиваю зубы. Что до моих увлечений, то можешь не беспокоиться. В настоящий момент этой проблемы не существует. Понятно, произносит он снова. Выходит, это все-таки был просто период. В его тоне самодовольство. Да, пап. Просто период. Моя ориентация, сама моя суть, это просто период. Горечь, угрожая удушить меня, забивает мне горло. Не сейчас, отец. Никогда. Но особенно не сейчас. Короче, спасибо за предоставленную возможность, но этому интервью не бывать. Поблагодари, пожалуйста, за меня своего друга. Я, не прощаясь, вешаю трубку, потом вскакиваю на ноги, борясь с желанием что-нибудь расколошматить. Я плохой человек, раз не перевариваю своих родителей, да? Нет, раз я их ненавижу. Иногда мне кажется, что за свои мысли я попаду прямо в ад. Закусив изнутри щеку, я обвожу взглядом гостиничный номер. Можно, наверное, посмотреть телевизор. Заказать в номер поесть. Что-нибудь сделать, чтобы отвлечься от мыслей о Джейми, от родителей, от пиздеца в своей жизни. Но у меня такое чувство, будто стены надвигаются на меня. Мне нужно выбраться из этого номера. Мне нужно выбраться из своей головы. Я хватаю бумажник и карточку-ключ, засовываю все это в карман и выгружаюсь из отеля на улицу, а там останавливаюсь посреди тротуара, потому что не представляю, куда тут идти. Прикидываю, не заглянуть ли в бар через дорогу, но опасаюсь, что на одном бокале не остановлюсь. В свой первый вечер в Торонто я в усмерть надрался, а после всю ночь то стоял на коленях над унитазом, пока меня выворачивало наизнанку, то лежал на кровати, свернувшись калачиком и тоскуя о Джейми. Превращать это в привычку я не хочу. Я начинаю идти. Сейчас 8 вечера, будний день, так что магазины еще работают, а на улицах много людей. Но ничто и никто не вызывает у меня интереса. И я иду дальше. Иду и иду, пока мое внимание не привлекает неоновая вывеска вдалеке. Тату-салон манит меня, словно свет в конце тоннеля. Ноги сами собой идут в его сторону, и в конце концов, я внезапно оказываюсь перед входом. Я уже давно подумывал о новой татуировке, но раньше то, что я хочу на себе видеть, казалось слишком сопливым. Теперь же моя идея отдает горечью. Секунду поколебавшись, я изучаю табличку с часами работы. Салон закрывается в 9. Сейчас 8:20. Скорее всего, у мастера не хватит времени на прием, но почему бы и не проверить? Импульсивные решения – это мое. Когда я переступаю порог, над дверью звякает колокольчик, и из-за стойки выглядывает длинноволосый парень. На нем черная майка. Развалившись в кресле, он держит на коленях журнал. Его шея, плечи и руки сплошь покрыты татуировками. «Привет», — говорит он непринужденно. «Чем могу помочь? Без записи можно?» Спрашиваю я. «Да, но это зависит от сложности и размера. Некоторые за один раз не набьешь». Он бросает взгляд на татуировки, торчащие из-под моих рукавов. «Но ты, наверное, и так это знаешь». Я оглядываюсь, рассматривая фотографии, которыми увешаны стены. Среди них есть несколько невероятных работ. «Это все сделал ты, а то…» Он ухмыляется. «Хочешь что-нибудь из примеров?» «Нет, кое-что очень простое». Я показываю свое правое запястье. Строчку текста вот тут. «Такое сделаем без проблем». Он откладывает журнал и поднимается на ноги, затем озвучивает мне цены. Они оказываются терпимыми, плюс парень располагает к себе, и потому, когда он приглашает меня вглубь помещения, я без лишних вопросов иду за ним следом. Он уводит меня за темную ширму на свое рабочее место. Здесь чисто, ничего лишнего. Это хороший знак. «Я Вин», — говорит он. Я выгибаю бровь. «Часом, не Дизель?» «Нет», — хмыкает он. «Романа». Вин — это сокращенное от Винченцо. Мои родители итальянцы. Я Вес. Мы пожимаем друг другу руки, и он показывает на кресло. «Садись». Когда я сажусь, он закатывает рукава и спрашивает: «Так какой текст ты хочешь набить?» Я лезу в карман за телефоном. Открываю запись в блокноте, затем показываю ему. Вот эти вот цифры. Он изучает экран. Набить прямо цифрами или словами? Цифрами. Размер? Может, с полдюйма? Кивнув, Вин берется за ручку и переписывает цифры в блокнот, после чего возвращает мне сотовый. Ручка летает по бумаге, пока он рисует эскиз. Через минуту он показывает мне, что получилось. «Как-то вот так?» Я киваю. «Отлично. Тебе легко угодить». Под моим придирчивым взглядом он быстро перемещается по салону, доставая необходимые инструменты. Я рад видеть, что медицинская игла, которую он приносит, запечатана в упаковку. Значит, использованные иглы в салоне выбрасывают. Наконец Вин садится напротив. Со щелчком надевает пару перчаток из латекса, затем достает из упаковки иглу и тянется за машинкой. «Так где это?» — спрашивает он. Я морщу лоб. «Где что?» Он протирает мое запястье дезинфицирующим раствором. «Эти цифры, это же широта и долгота, верно?» «Координаты. Куда я попаду, если поищу их на карте?» «В Лейк Плэсид», — говорю я угрюмо. «О!» Он выглядит заинтригованным. «Почему Лейк Плэсид?» «Если что, не стесняйся попросить меня не лезть не в свое дело». Я сглатываю. «Нет, все нормально. Просто это место имеет для меня большое значение. Вот и все. Я провел там лучшие летние месяцы своей жизни». Вин наливает черную краску в один из пластиковых стаканчиков на подносе перед собой. «Ненавижу лето». Непроизвольно я усмехаюсь. От тех, кто по 6 месяцев в году терпит морозные канадские зимы, можно было бы ожидать больше любви к жаркой погоде. Почему? Потому что лето всегда заканчивается. Он понуро вздыхает. Сколько оно длится? 2 месяца, 3? А после уходит, и нам остается снова дрожать в наших длинных подштаниках. Лето – конкретный обломщик. Он пожимает плечами и повторяет сам себя: оно вечно заканчивается. Он прав. Лето всегда заканчивается.